Радио «Культура» представляет. Монологи, реплики, мизансцены, декорации, костюмы, роли. Театр FM. Театр FM с Мариной Багдасарян. Проект «Незабываемые имена». Михаил Ульянов. Уильям Шекспир. Ричард Третий. Спектакль театра имени Вахтангова. Режиссер Рачия Капланян. В ролях: Александр Грави, Евгений Карельских, Михаил Дадыко, Александр Филипенко, Виктор Зазулин, Владимир Иванов, Олег Форостенко, Алла Парфаньяк, Ирина Купченко. В роли Ричарда Третьего Михаил Ульянов. Проект «Незабываемые имена». Михаил Ульянов. В театре FM с Мариной Багдасарян. Лондон, улица, входит Глостер. Мы взяли верх, мой брат стал королем. Преобразило царственное солнце в благое лето, зиму наших смут, и тучи, тяготевшие над нами, погребены в пучине океанской. Победный лавр венчает нам чело. Мы сбросили помятые доспехи, мы гул боев сменили шумом пиршеств и клики труп музыкой сладкогласной. Свирепый лик и бог войны разгладил морщинистый свой лоб. Уж он не скачет на скакунах, закованных в броню, вселяя ужас в души побежденных. Нет! Развлекает дам, он бойко пляшет. Под нежный звон сластолюбивой лютни. Но я, чей облик не подходит к играм, к умильному гляденью в зеркала, я, кто так грубо слеплен, что уж где мне пленять распутных и жеманных нив, я обделенный силою и ростом, обсчитанный мошенницей природой. Я сделаны небрежно, кое-как, и в мир живых отправлены до срока таким уродливым, таким увечным, что лают псы, когда я прохожу. Чем я себя займу в наш слабый век? На что досуг свой мирный буду тратить? Стоять на солнце, любоваться тенью, да о своем уродстве рассуждать? Нет! Раз не вышел из меня любовник, достойный сих времен благословенных, то надлежит мне сделаться злодеем, прокляв забавы наших праздных дней. Я сплел силки, умелым толкованием снов, вздорных слухов, пьяной болтовни, сумел я брата короля Эдварда смертельно с братом Кларенсом поссорить. И если искренен и простодушен король Эдвард настолько же, насколько я сам умен и лжив и вероломен, то быть Георгу Кларенсу в тюрьме. Ведь буква «Г», согласно предсказанию, должна детей Эдварда умертвить. Нырните мысли вглубь души. Вот Кларенс! Ура! Что я вижу? Ты под стражей? Его Величество в заботе нежной о безопасности моей изволил мне дать эскорт для следования в Тауэр за то, что я зовусь Георг. Мой бедный брат, твоя ли в том вина? Тогда в тюрьму твоих бы надо крестных. Ну что случилось, Кларенс? Отвечай! Один вещун Емуде напророчил, что у его потомков буква «Г» отнимет трон. А так как я Георг, ему во мне почудилась угроза. И вот из-за таких нелепых бредней отправлен государем я в тюрьму. Вот так всегда, когда идет мужчина на поводу у женщин. Не король тебя, мой Кларенс, отправляет в Тауэр. О нет, его жена Елизавета, она толкнула короля на эту крайность. В опасности, мой брат. Кто ж нынче в безопасности? Наш государь дал столько власти ей, что подлинно настало бабье царство. Милорды, я прошу меня простить, но государь мне повелел строжайше не допускать, чтоб тайную беседу с кем бы то ни было вел герцог Кларенс. Ах так? Тогда прошу, дражайший сэр, принять участие в нашем разговоре. У нас в речах крамолы нет. толкуем, что добродетелен и мудр король, что наша королева в цвете лета не ревнива, как сэр. Не станете же вы это отрицать? Простите, ваша светлость. Я обязан беседу вашу с герцогом прервать. Что ж, Брэкенберри, выполняй свой долг. Мы подчиняемся. У королевы мы не в чести. И надо подчиниться. Прощай. А я отправлюсь к королю. Любой ценой, хоть для того пришлось бы его жену мне величать сестрицей, освобожу тебя от заточений. Но то, что ты у брата в злой опале, я принимаю к сердцу, как никто. Да, это горестно для нас обоих. Но ты недолго будешь в заточении, поверь. Уж я об этом позабочусь. Ты потерпи. Приходится. Прощай. Ступай, простак. Назад ты не вернешься. Кто это? Вышедший на волю Хестингс. Желаю здравствовать, светлейший герцог. И вам, достойнейший лорд Камергер. Я счастлив видеть вас опять на воле. Как заточение вы перенесли? Как подобает узнику, с терпением. Но только бы, милорд, теперь дожить до дня, когда я отблагодарю всех тех, кто засадил меня в темницу. Вот-вот, и Кларенс лишь о том мечтает. Одни у вас и у него враги, и навредили вам они обоим. Не горько ли? Орла сажают в клетку, а коршуны вольны чинить разбой. Что нового на свете? Нет худших новостей, чем здесь, у нас. Король наш болен, слаб и удручен. И лекари боятся за него. Так слег он. Слег. Сколь это тягостно. Ступайте же к нему. А я за вами. Король умрет, надеюсь. Но при тем успеет в рай послать гонцом Георга. А я уж постараюсь раззадорить гнев короля, приладив к стрелам лжи сталь веских доводов. И если только мой тайный замысел осуществится, то Кларенсу до завтра не дожить. А там пускай Бог приберет Эдварда, чтоб поскорей пробиться мне наверх. Но звери, не загнав, не делят шкуру. Ведь Кларенс цел. Король живет и правит. Сдержись, воображение, не спеши. Умрут, тогда сочтем мы барыши. Появляется погребальная процессия с прахом короля Генрих Ланкастера. За гробом дворяне с алебардами и леди Анна, невестка покойного короля. Она в трауре. Опять хоронят Генриха VI. Из церкви в церковь тянут отпевать. Поставьте на один царственную ношу, коль царственным, быть может, труп в гробу. Поставьте на один. Ох, король наш Генрих. Ты жертвой пал войны междоусобной. Ты кровожадным Ричардом убит. Прости, что я твой призываю дух, чтобы он услышал плач несчастной Анны, вдовы Эдварда, сына твоего, заколотого той же рукой, рукой тебе нанесшей эти раны. Будь проклята, злодейская рука и сердце бессердечного убийцы, и кровь того, кто пролил эту кровь. А если будет... У него ребенок. Пусть он родится жалким недоноском. Пусть ужаснет он собственную мать своим нечеловеческим уродством и злобным нравом. Пусть пойдет в отца. И если он возьмет жену, то пусть в замужестве она рыдает горше, чем я в своем сиротстве и вдовстве. Из темноты бесшумно возникает герцог Бекингем, пока еще тайный союзник Глостера, и становится у него за спиной. А что? Не взять ли в жены леди Анну? Нам это было бы на руку. Но ты убил ее супруга и его отца. Да, мной убит был муж ее в бою, но тем полнее возмещу потерю, став для нее супругом и отцом. Нет, я женюсь не столь из-за любви, сколь ради достижения тайной цели, к которой этот брак меня приблизит. Ступай! Кто? Чародейством вызвал сатану, чтобы воспрепятствовать святому делу. Во имя милосердия святая, злых слов не расточай. Во имя Господа нечистый, сгинь. Наш мир счастливый превратил ты в ад, где лишь проклятие слышится да стоны. Вид гнусности твоих тебе приятен? Любой сыши. Вот дело рук твоих. Пусть небо громом поразит убийцу, или пусть земля, разверзнувшись под ним, пожрет его, кто наущенный адом безвинной кровью землю напоил. Вам ведомы законы милосердия. Там сказано: за зло плати добром, и проклинающий благословляй. Тебе, подлец, неведомы законы, ни божьи, ни людские. Пожалеть способен даже самый лютый зверь. Я не способен? Стало быть, не зверь я? О, чудо! Дьявол истину изрек. Двойное чудо! Ангел разъярился. Позволь мне воплощение совершенств себя перед собой оправдать в злодействах мне приписанных молвою. Дозволь мне воплощение всех пороков стократ тебя проклятого проклясть за совершенные тобой злодейства. Ты прелестью не выразит язык послушай. Дай мне вымолить прощение. Ты гнусность, чью постичь не в силах сердце. Полезься. Может быть, тогда прощу. Так поступив, признал в обвинении. Так поступив, прощение заслужил бы. Достойно отомстив себе за то, что недостойно истреблял других. А если я не истреблял? Как? Или живы все они? Они убиты. И кем? Тобой, мерзавец Танинский. Я мужа твоего не убивал. Так жив он. Мертв? Но он убит был братом. И ты не подавился гнусной ложью. А разве королева Маргарита не видела, как твой злодейский меч дымился кровью мужа моего? Тому причиной злой ее язык. Грех братьев на меня она взвалила. Поэтому причиной кровожадность. Ты во сне одни убийства видишь. И короля убил не ты. Пусть я, пусть я, пусть я. Пусть. Ах, изверг. Пусть. Так пусть тебя Господь навеки проклянет за злое дело. Как ласков был он, добр. Великодушен. Тем Богу он нужнее на небесах. Да, он на небесах, ты там не будешь. Ну все ж пускай меня благодарит, что я послал его туда. Ведь там он более, чем здесь на месте. Тебе одно лишь место впору. Ад. Нет, есть еще одно. Сказать посмею. Тогда тюрьма. О нет, твоя постель. Да не коснется сон твоей постели. Пока не сплю с тобой, не знать мне сна. Не знай вовек. О, леди Анна, твоя краса мне в снах моих внушила предать мечу весь мир, лишь для того, чтоб час один пробыть в твоих объятиях. Будь так, убийца, я б ногтями красу бы эту сорвала с лица. Как? Мне глядеть на гибель красоты? Вам на нее не дам я посягнуть. Она сияет мне, как миру солнца. Она мне светлый день. Она мне жизнь. Пусть ночь затмит твой день. Смерть сгубит жизнь. Ты день, ты жизнь. Не проклинай себя. Пусть так, лишь бы отмстить себе. Твоя вражда природа оскорбляет. Ты мстишь тому, кем ты любима страстно. Еще тому, кем был убит мой муж. Но тот, кто отнял у тебя супруга, хотел тебе дать лучшего супруга. Нет в мире лучшего, чем он. Есть тот, кто лучше любит вас, миледи. И где ж он? Здесь. Тьфу. Зачем же ты плюешь? Хотела бы я смертельным плюнуть ядом. Как не подходит яд к таким устам. Но как подходит яд к презренной жабе, прочь из глаз моих, ты отравил мне взор. И лучше бы мне сразу умереть, чем заживо убитым быть тобой. Твои глаза из глаз моих исторгли соленый сок постыдных детских слез. Не шел я с просьбой ни к врагу, ни к другу. Но вот теперь я раб твоей красы, и сердце гордо и смиренно просит слова, подсказывая языку. Нет, не криви презрением этих губ. Они сотворены для поцелуев, но не прощает мстительное сердце. Тогда возьми вот этот острый меч. Пронзи им эту преданную грудь и сторгни душу полную тобою. Смотри, я жду смертельного удара, а смерти на коленях я молю, молю, молю, молю. Чего ты ждешь? Я Генриха убил, но виновата в том твоя краса. Немедля же я заколол Эдварда, но твой небесный лик тому виной. Меч подними, или подними меня. Встань, лицемер. Тебя хочу я смерти, но не под силу мне твоим быть палачом. Тогда скажи, я сам убью себя. Уже сказала. Сказала в гневе, но вновь скажи и слово, подчиняясь моя рука, которая во имя любви к тебе твою любовь убила, во имя этой же любви убьет неизмеримо большую любовь, и двум смертям ты будешь сопричастна. Как знать? Что в этом сердце? О том язык поведал. Боюсь, что оба лживы. Тогда нет правды в людях. Вложи свой меч в ножны. Скажи ей, что ты прощаешь. А то узнаешь после. Могу лишить надежды. Живут все люди ею. Прошу, прими мой перстень. Принять, не подарить. Смотри, как палец твой вошел в мой перстень. Так это сердце в грудь твое вошло. Возьми их оба, ведь они твои. Со мной вы не проститесь? Вам все мало. Учас у вас умению льстить, скажу, вообразите, что уже простилась. А я предам торжественно земле прах Генриха VI и могилу слезами покаяния рошу. По множеству причин об этом после молю согласие дать. Даю от всей души. Я рада видеть раскаяние ваше. Кто женщину вот это обольщал? Кто женщины овладевал вот это? Она моя, хоть скоро мне наскучит. Нет, каково? Пред ней явился я, убийца мужа и убийца свекра. Текли потоком ненависти сердца, из уст проклятия, слезы из очей. И здесь, в гробу, кровавая улика. Против меня Бог! Ссорись! Этот труп! Со мною ни ходатая, ни друга! Один лишь дьявол разве до притворства! И вопреки всему, она моя? Как? Неужели ею позабыт ее супруг, славнейший принц Эдвард, кого тому 3 месяца всего лишь при Тьюксбери в битве заколол? Природа на него не поскупилась. Другого рыцаря, что был, как он, мудр, отважен и хорош собой, и царственен, не сыщешь в целом свете. И вдруг теперь она склоняет взор к тому, кто сладостного принца скосил в цвету и дал ей вдовью долю? Ко мне? Кто весь не стоит пол Эдварда? Ко мне, кто так уродлив и убог? Герцогство против гроша поставлю, что я доселе не знал себе цены. Черт побери, как это мне не странно, я для нее мужчина хоть куда. Придется, видно, зеркало купить, нанять портняшек дюжину-другую. Пусть приоденут этот стройный стан. Уж раз теперь к себе мы втерлись в милость, расщедримся на нашу красоту. Сейчас пихну вот этого в могилу, потом вернусь к любимой постонать. Пока я зеркалом не обзавелся, свети мне солнце, чтобы целый день не мог лицезреть я собственную тень. Лондон, комната во дворце. Входит королева Елизавета. За нею следом лорд Грей, ее сын от первого брака, и граф Риверс, ее брат. Утешьтесь, государыня, я верю, что вновь король здоровье обретет. Вдруг он умрет? Что ждет меня тогда? Но, матушка, в потере этой горькой наследный принц утехой будет вам. Ведь он так юн до совершеннолетия. Опекой будет ведать Ричард Глостер. А он не любит ни меня, ни вас. Уже объявлено, что он правитель? Нет, не объявлено, но решено. Случись что с королем, все так и будет. Явились лорды Бекингем и Стэнли. Приветствуем мы нашу королеву. Да возвратит вам Бог былую радость. Вы виделись сегодня с королем? Мы оба, герцог Бекингем и я, сейчас с его величеством расстались. Ну, как вам кажется, ему не лучше? Надейтесь, государыня, он бодр. Спаси его Господь. Его величество желает, чтобы герцог Глостер с вашими родными пришли к согласию. Хочет также он их примирение с лордом Камергером. Он повелел их всех позвать к нему. Дай бог, но примирению не бывать. Мне строят козни, я от вас устал. Все уши прожужжали государю. Я, дескать, груб, вас, дескать, не взлюбил я. Клянусь, что дурно служит королю все те, кто сеет семена раздора. Лишь потому, что не привык я льстить, лукавить, лгать, умильно улыбаться, раскланиваться на французский лад. Не перенял ужимок обезьяньих врагом зловредным я у вас прослыл. Ведь честный, благородный человек не может жить спокойно, чтоб над ним не измывались живые продыры. Кого ж тут разумеет ваша милость? Тебя кто тогда милости охочь? Я обижал тебя, тебе вредил, тебе... Тебе, кому из ваших клики? Чума на вас! Едва лишь государю, храни его Господь, немного полегчает, вы опять наветами терзать его идете! Брат Глостер, вы ошиблись. Государь не по внушению жалобщика. Сам своей собственной державной волей послал за вами. Не знаю, что сказать. Мир измельчал. Когда шуты повылезли в вельможи, вельможам остается лезть в шуты. Так-так, нам ваша мысль понятна. Вам на зависть возвысились я и мои родные. Не дай нам Бог попасться в ваши руки. Пока Бог дал, что мы у вас в руках. Мой брат в тюрьме по вашим наущениям. Я сам в опале, родовая знать пренебрежение полным. Но зато лорд Хастингс... Желаю здравствуй, светлейший герцог. Но зато, лорд Хестингс, из всех щелей полезли в знать людишки. Кого вчера и знать никто не знал. Дворец, который тихий мой удел, величием опасным заменил. Свидетель мне, что короля вовек я против Кларенса не подстрекала. Напротив, заступалась за него. Милорд, меня вы тяжко оскорбили таким несправедливым подозрением. Осмелитесь, быть может, отрицать, что из-за вас попал в тюрьму лорд Хестингс? Осмелится, милорд, по той причине... Осмелится, лорд Риверс. Ну, конечно, осмелится. Осмелится не только отрицать, осмелится вам надавать отличий и отрицать свое участие в этом. Мол, по заслугам все, не по родству, а смелится. И смелости венец. Что? Смелости венец? Что смелости венец? Венец. Корона. Вот смелость обвенчаться с королем, с молоденьким и холостым красавцем. Милорд! Я слишком долго вам прощала. И грубости, и дерзкие насмешки. Клянусь, что государю расскажу, какие вы чините мне обиды. Уж лучше быть какой-нибудь батрачкой, чем королевой, что должна сносить попреки, дерзости и оскорбления. Не сладко быть английской королевой. Что, королю грозитесь рассказать? Рассказывайте. Я и сам, пожалуй, при короле все это повторю. Пускай меня за это бросит в Тауэр. Я вам напомню, если вы забыли, кем прежде были вы и кем вы стали, а также кем был я и кем я стал. Еще задолго до того, как стали вы королевой, муж ваш королем, как лошадь я тащил его по клажу. Я, чтобы царственная кровь текла в нем, лил кровь свою, А вы в то время с вашим первым мужем и вашим братцем к нашим недругам примкнули. Милорд, в годину тягостной вражды мы королю законному служили. И так же мы служить бы стали вам, когда вы были нашим государем. Что? Государем? Я скорее пошел бы в разносчики. Об этом и не мыслю. Генрих, мой супруг, был королем наследственным, законным. Но вы, зачинщики кровавых смут, вы, йорки, нас, ланкастеров, низвергли. Недавние противники невольно смыкают ряды. Во дворце вдруг объявилась низвергнутая королева Маргарита. Ну? Что, пираты? Что? Не поделили награбленное у меня добро? Что прячешься, сиятельный мерзавец? Зачем сюда пожаловала, ведьма? Затем, чтоб сосчитать твои злодейства. Не уйдешь от моего-то счета. Или ты забыла, что под страхом смерти тебя изгнал из Англии король? О, да! Но для меня изгнанье горше, чем смерть сама, коль здесь она придет. Тобой убит мой муж, король наш Генрих. Тобой убит мой бедный сын Эдвард. Я мужа числю за тобой и сына. А за тобой корону, а за вами долг подданных. Тебя пред смертью проклял мой отец, когда, глумясь ты начало героя, напялила бумажную корону и слезы из его очей сторгла. А чтоб он их отер, дала ему платок, пропитанный невинной кровью ребенка, сына младшего его. Ты платишься за это преступление. Сам Бог тебя карает, а не мы. Бог справедлив. Он за невинных мстит. Как? Вы все тут грызлись. Готовы были друг дружке горло перервать. Вдруг на меня накинулись все разом. Уже ли проклятие Йорка прозвучало на небесах так громко? Так стало быть, возносится проклятие наверх. Да я вас прокляну! Пусть ваш король умрет, как умер наш! Но не в бою умрет, а от обжорства! О, ты царствуешь, как царствовала я! Утрать же свой престол, как я при жизни, и смерть детей оплачь. И все живи, и после долгих многих скорбных дней умри изложенной, бездетной, вдовой. Довольно каркать, гнусная чертовка. А, не помянув тебя, стой, пес, и слушай, такому непотребному ублюдку, такому поношению природы, стыду такому матери своей, такому своего отца позору, одно лишь имя. Маргарита. Ричард. А, вы меня позвали? Я тебя. Простите, а я-то думал, что эту брань вы расточали мне. Тебе. Но в репликах я не нуждаюсь. Стой, я не закончила проклятие. А я закончил словом Маргарита. Лондон, Тауэр. Наемные убийцы и Брэкенбери, комендант тюрьмы. Эй! Есть здесь живая душа? Чего тебе? И как сюда забрел ты? Мне бы потолковать с Кларенсом. А забрел я сюда собственными ногами. Немногословен ты. Да уж это... Это лучше, чем болтать попусту. Еще один. Покажи ему предписание, да и дело с концом. Держи. Тут сказано, сдать герцога я должен с рук на руки подателем всего. Не стану углубляться в суть приказа, чтоб непричастность сохранить к нему. Вот вам ключи. А там вон спящий герцог. Я к королю. Его удостоверю, чтоб полномочия свои сдал вам. Это очень даже разумно. Счастливого вам пути. Так мы его заколем во сне? Нет, а то еще проснувшись, он скажет, что мы убили его как трус. Проснувшись? Дурак ты. Не проснуться ж ему до страшного суда. Вот тогда-то он и скажет, что мы зарезали спящего. А я сказал страшный суд. И вроде как мне страшно стало. Струсил? Пусти, пусти, пусти, пусти. Ну нет, ну не струсил. Не струсил. На то у нас приказ есть. Только боязно душу загубить. Тут ведь никакой приказ не поможет. Я думал, ты решился. А я и решился. Я решился оставить его в живых. Постой. А вот я пойду сейчас к герцогу Глостеру и все ему расскажу. Нет, постой. Может быть, это жалостливость. Выскочит из меня. Не успеешь сосчитать до 20, ее уже нет. Ну есть. Как теперь? Ну, есть во мне капля совести. Да ты вспомни. Вспомни, сколько нам денег отвалят, когда дело будет сделано. Вот уж совести нет ни капли. Вспомнил про деньги. Где же она теперь, твоя совесть? У герцога Глостера в кошельке. А ну, как она к тебе воротится? Ой! Да стану ли я с ней связываться? Совесть — это каверзная штука. Она превращает мужчину в труса. Украл бы — нельзя, совесть горит. Ругнулся бы — нельзя, совесть стыдит. Переспал бы с соседской женой — не могу, совесть не позволяет. Если человек хочет жить хорошо и сам с собой ладить, должен он без совести обходиться. Хватит, замолчи. Стукнешь его по темени рукояткой меча, а потом мы его утопим в бочке мальвазии, что стоит за дверьми. Ладно, знатно придумано. Стало быть, обмакнем. Пошли. Тюремная камера, в которой заключен герцог Кларенс, брат короля Эдуарда. Тюремщик, тише. Он просыпается. Бить? Нет, сперва с ним потолкуем. Ты где, тюремщик? Дай-ка мне вина. Вина, милорд? Вам будет хоть залезь. Во имя Божье, кто ты? Я человек, как вы. Но ты не принц, как я. Но я и не изменник. С лица простолюдина голос грозный. Лицо мое, а голос короля. Загадочно и страшно говоришь ты. В твоих глазах угроза. Как ты бледен. Кто вас послал? Зачем вы оба здесь? Чтоб умертвить меня? Да. Да. Вы не решались это мне сказать. Уже лишь вы решитесь это сделать. И чем, друзья мои, я вас обидел? Не нас обидели, а короля. О, с королем я скоро помирюсь. Нет, ваша милость, приготовьтесь к смерти. Так вас двоих из всех людей избрали невинного убить? В чем обвинен я? На основании каких улик приговорен несчастный Кларенс к смерти? Пока законом я не осужден, мне угрожать прямое беззаконие. Мы исполняем данный нам приказ. А отдал нам приказ наш государь. Слепые исполнители приказов. Да разве ж государь всех государей? Не высек на скрижалях, не убий. И вы презрите заповедь Господню, покорствую приказу человека? Страшитесь. Бог, карающий десницей, воздаст тому, кто заповедь попрал. А если деньги вам нужны, ступайте отсюда к брату Глостеру. И он за жизнь мою заплатит вам дороже, чем брат Эдуард заплатит вам за смерть. Ошиблись вы. Вас ненавидит Глостер. Он сам приказ нам отдал вас убить. Неправда! Нет! Он так меня жалел. Сжимал в объятиях, рыдая, клялся любой ценою вызволить меня. А он и вызволит. Отправит вас из сею доли слез к утехам рая. Милорд, молитесь, надо умереть. Ты дал совет мне с Богом помириться. Ужель ты в слепоте души посмеешь на Господа восстать, убив меня, запомните? Кто вас толкнул на грех, за грех свершенный вас возненавидит. Что ж делать? Жальтесь и спасетесь сами. Жалеют женщины да трусы. Нет, нет, не жалеет дьявол, зверь, дикарь. Любой из вас, когда бы он был принцем и заперт был в тюрьме, как я теперь, молить о жизни стал бы. Послушай, друг, ты смотришь со страданием. Если мне твои глаза не лгут, стань рядом, умоляй со мной вместе. Как будто сам ты в горести такой же принц горемычный. Просишь, горемык. Оглянитесь-ка. Вот так! И вот еще! Если мало, умоль в Азию тебя я окуну! Эй, ты чего зеваешь? Помоги! Постой, узнает герцог, как ты струсил! Ах, если б он узнал, что брат его спасен был мною. Забирай все деньги в убийстве злом. Раскаиваюсь я. Лондон, комната во дворце. Королева Елизавета, ее сыновья Грей и Дорсет, Бекингем, Хестингс, Риверс и другие придворные стоят, окружив больного короля Эдуарда. Всяк день я жду, что вестника за мной пришлет спаситель, чтоб меня спасти от здешних тягот. Ну. И на небеса отойдет с миром дух, раз удалось мне мир заключить промеж моих друзей. Покончим с вашей распрей. Риверс, Хестингс, рука с рукой. Клянитесь быть друзьями. Клянусь, что в сердце нет угрюмой злобы, и вот печать любви — моя рука. Клянусь, а если лгу, не знать мне счастья. И не лукавьте пред владыкой вашим. Я Риверса люблю, клянусь вам жизнью. И я всем сердцем Хестингса люблю. Взываю также к вам я, королева. Да. К вам, Дорсет, сын наш. К вам, лорд Бекингем. И вы причастны к тягостным раздорам. Милорду Хестингсу, моя супруга, для поцелуя руку протяните, как дружбы непритворный ваш знак. Милорд, навек забыты наши распри. Клянусь вам счастьем всех своих родных. Прошу вас, Дорсет, Хестингс, обнимитесь. Вовек не изменю обету дружбы. И я клянусь вам в этом же, милорд. Теперь, обняв родных моей супруги, скрепи и ты, кузен наш, Бекингем, всеобщее единство мне на радость. Пусть в час, когда мне будет нужен друг, я в том, кого сочту оплотом дружбы, найду бездушье, вероломство, ложь. Пусть это все свершится, если к вам и к вашим родичам я охладею. Сердечный твой обет, лорд Бекингем, бальзам для моего больного сердца. Лишь брата Глостера не достает, чтоб примирение это стало полным. Входит Глостер, за ним тенью Рэдклифф. День добрый, королю и королеве, сиятельнейшим пэрам добрый день. Поистине день добрым был для нас. В благих делах его мы провели, вражду сменив любовью, распри дружбой. Достойный труд, мой славный государь, раздор и смерть моя, их ненавижу, мечтаю о согласии любви. Да будет, государь, не отныне меж нами мир, я милость заслужу. Кузен мой благородный Бекингем, забудем наши прошлые размолвки. Лорд Риверс и лорд Грей, ко мне напрасно питали вы вражду, покончим с ней. Вас, герцоги, вас, графы, вас, милорды, всех об одном прошу, да будет мир. Мы будем помнить этот день как праздник, да не спошлет согласие нам Господь. Но об одном молю вас, государь, снимите с брата Кларенса опалу. Как? В дружбе я вам клялся для того, чтоб надо мной при короле глумились? Или неизвестно всем, что Кларенс мертв? Изволите над трупом насмехаться? Известно всем, что мертв? Кому известно? Всевидящее небо, что творится? Но как же мертв? Приказ был отменен. И все ж он мертв, по вашему приказу. А между тем есть люди, ни родством, ни верностью к престолу не сравняться им с Кларенсом несчастным, что погрязли, коль не в злодействах, так в злоумышлениях, но тени подозрения нет на них. Вам, К вам, государь, с прошением я покорным. Ну, говори скорее, чего ты просишь? Прощенье челединцу моему. Убил он нынче одного буяна из свиты Норфлока. Так не казните. Ужель язык мой, осудивший брата, отважится помиловать раба? Мой брат не убивал. Он согрешил лишь в мыслях, а наказан лютой смертью. Кто за него просил? Кто на коленях взывал ко мне, дабы смягчить мой гнев? Молил не совершать братоубийства, а родственной любви мне говорил. Кто битву мне притек, сбери, напомнил? Я рыцарем был выбит из седла, а Кларенс выручил меня и крикнул: «Живи, мой брат, наш будущий король!» Но приступ дикой ярости все это стер в памяти моей. И вот никто не жалился, никто мне не напомнил. Когда же конюх или спальник ваш, пресветлый образ Божий оскверняя, убьет кого-то в пьяной потасовке, вы тотчас в ноги королю: «Прости!» И вопреки закону я прощаю. Подай мне руку, Хестингс. Бедный Кларенс. Надменнейшим из вас он помогал, но не нашел ни в ком из вас защиты. О, Боже, я боюсь, твой правый гнев падет на нас и на потомков наших. Уходят все, кроме Глостера, Бекингема и Рэдклиффа. Вот, вот плоды поспешности. Заметьте, как, услыхав о том, что Кларенс мертв, смутилась королевина родня. Рэдклифф, они толкнули короля на это? Да. Но Бог воздаст им. А теперь к нему. Нуждается он в нашем утешении. Мы все за вами следуем, милорд. Ближайшие родственники и придворные утешают овдовевшую королеву Елизавету. Вам нужно, государыня, подумать, как матери заботливой о сыне, о юном принце, и за ним послать. Король почил, с ним схороните скорбь, а с юным принцем вновь воскреснет радость. Как жить ветвям, когда подрублен корень? Как зеленеть листве, коль высох ствол? Сестра! Мужайтесь, все мы плачем с вами о рано закатившейся звезде. Увы, слезами горю не помочь. Матушка, простите, я вас не заметил. Прошу у вас, колено преклонив, благословение. Пусть Бог тебя спасет и в сердце вложит любовь, смирение, жалость и верность долгу. Аминь, аминь, аминь, аминь. О горестные принцы и вельможи, на коих пал печали тяжкий груз, утешьтесь единением всеобщим. Король Посеев не увидел жатвы, но сын его сберет нам урожай. Я полагаю, нужно отрядить за принцем в Ледло небольшую свиту, чтобы в Лондоне его короновать. Но почему же небольшую свиту? Дабы во многолюдстве не открылись чуть затянувшиеся раны смут. Вдвойне опасно это для страны, где власть главы лишилась, не окрепнув, где лошади, порвавшие по стромке, несутся в рассыпную. Кто куда? Король нас помирил. Я буду тверд и буду верен нашему союзу. Равно как я и полагаю все. Большой отряд не возбудил бы толков. Брат. Согласен я с милордом Бекингемом. Пошлем за принцем нескольких людей. И я согласен. Ну что ж, подумаем, кого отправить в Ледло. Сестра и матушка, дадите ли вы свое согласие? От всей души. все уходят. Глостер и Бекингем не спешат за ними. Милорд, кто бы ни отправился за принцем, нам с вами дома не с руки сидеть. В пути найдется случай написать заглавный лист для нашей с вами книги. И чваных родственников королевы от принца я сумею оттеснить. Мое второе я, советчик мудрый, пророк, оракул, дорогой мой брат. Я как дитя во всем тебе послушен. Так, Вледло, здесь торчать нам ни к чему. Лондон, улиц. Глостер и Бекингем, опередив остальных родственников, встречают малолетнего принца Уэльского. С ними епископ, лорд-мэр, придворные. Светлейший принц, я поздравляю вас с прибытием в столицу вашу Лондон. С прибытием, возлюбленный мой родич, властитель дум моих. Вы утомились? Нет, дядюшка, хотя дорога наша унылая и скучная была. Я ждал, что встретят нас все мои дяди. Ах, принц, дядья, которых ждали вы опасные, вы слушали медовые их речи, не видели, что яд у них в устах. Избави бог меня от лжедрузей. Но дядя ведь не лжедрузья. Ах, принц, вам вашей юности невинной, житейской лжи еще не распознать. А я-то ждал, что мама с братцем Йорком еще до въезда в город встретят нас. И Хестингс, вот лентяй, не потрудился нас известить, приедут ли они. А вот и он, в испарине от спешки. Милорд, я рад вас видеть. Где же мама? Зачем, не знаю, то известно Богу. Но королева с вашим братом Йорком укрылась в храме. Юный герцог рвался со мной, ваше высочество, встречать. Но королева не дала согласия. Вот беспричинное недружелюбие. Милорд епископ, соблаговолите от королевы получить согласие на то, чтобы мог явиться герцог Йорк пред августейшим братом. Коль откажет, тогда лорд Хестингс, вам его придется насильно вырвать из ревнивых рук. Милорд, коль скоро слабый голос мой сумеет убедить мать-королеву, то герцог Йоркский тотчас будет здесь. Но если к увещаниям она останется глуха, избави, Боже, вторжением в храм священный нарушить права убежища. Нет, ни за что в таком грехе я не приму участие. Бессмысленно упрямы вы, милорд, и ваша совестливость старомодна. Не так уж груб наш век, как мнится вам, и взять дитя из храма не кощунство. О взрослых, укрывавшихся во храме, я слышал. Но о детях никогда. Милорд, меня вы переубедили. Лорд Хестингс, вы со мной? Иду, милорд. Скорей! Спешите, добрые милорды! Скажите, дядя, где же будем жить до коронации моим и с братом? Где вам благоугодно, государь. Но если дать позволите совет, на день-другой вам лучше выбрать Тауэр. Всего бы меньше, мне хотелось в Тауэр. Его воздвиг как будто Юлий Цезарь. Начало Юлий Цезарь положил, но крепость перестроена позднее. Да, Юлий Цезарь знаменит недаром. Он доблестью свой ум обогатил, умом свою увековечил доблесть. Вы знаете, кузен мой Бекингем, хочу, когда я вырасту большой, вернуть французские владения наши. А нет, пускай погибну как солдат, не запятнав свой титул королевский. А вот к вам в добрый час и герцог Йоркский. Эдвард! Ричард! Ричард! Ты здоров ли, милый брат? Да, государь, ведь ты стал государем. Увы. К несчастью нашему, ты прав. Смерть унесла того, кто этот титул мог прославлять. И титул потускнел. В здоровье добром, герцог Йорк наш родич. Спасибо, дядя Глостер. Скажите, кто из нас двоих теперь вам ближе, дядя? Ваш брат отныне повелитель мой. Вы ж праве мной располагать, как родич. Тогда мне подарите свой кинжал. Кинжал с готовностью, мой юный родич. Ты, братец, попрошайка. Наш дядя добрый, не откажет он. Да это ведь пустяк, отдать не жалко. Я большего для вас не пожалею. И большего? Вы дали бы мне меч? Тяжелый меч вам был бы ни к чему. А я не знала, что этот меч никчемный. Так взяли б меч вы, маленький мой родич? Из благодарности вы такой, точь в точь. Какой? Да с маленькой, как вы сказали. Наш братец Йорк неисправимо дерзок. Как можно, дядя, все это сносить? Хотели вы сказать, меня носить. Брат, вы смел над вами, дядя Глостер. У вас, мол, подходящая спина, чтобы меня носить вам, как мартышку. Милорд, быть может, вам продолжить путь, а я с моим кузеном Бекингемом отправлюсь вашу матушку просить, чтоб вас встречать, она явилась в Тауэр. Постойте. Государь, зачем нам в Тауэр? Милорд-протектор говорит, так нужно. Да я там не смогу заснуть от страха. А чего ж бояться вам? Чего? А страшный призрак, дядя Кларенс. Он там убит. Мне бабушка сказала. Мне нечего бояться мертвых. Дядя. Надеюсь, и живы? Надеюсь, нет. Пока все дяди живы. Пойдем, милорд. Все думаю о них. С тяжелым сердцем путь держу я в Тауэр. Процессия направляется во дворец. Задерживаются Глостер, Кэтсби, один из его верноподданных, и Бекингем. Занятный мальчуган. Смышлен, находчив, смел, развязен, дерзок. Ну, словом, в мать от головы до пят. Бог с ними. Кэтсби, подойди сюда. О чем дорогой совещались мы, ты знаешь. Как ты думаешь, легко ли лорд Хестинг согласится с нами в том, что должен благородный герцог Глостер воссесть на трон прекрасной сей страны? Он в память короля так любит принца, что действовать ему во вред не станет. А Стэнли как? Он с нами не пойдет? Как Хестингс, так и он. Что делать нам, милорд? Что делать? Голову ему долой, и все! Ступай, ступай, мой добрый Кэтсби, с лордом Хестингсом речь заведи издалека, разведай, как он мыслит, и дай нам знать о помыслах его. И от меня ему поклон. Скажи, что лорда Риверса и лорда Грея ждет завтра в Помфорте кровопускание. Итак, за дело, добрый Кэтсби. Со всем моим старанием, милорд. Обоих нас найдешь ты в Кросби Хаус! Лишь я взойду на трон, ты мне напомни, чтоб дал тебе я графство Хэррифорд со всем добром, что брат Эдвард оставил. Напомню вам о щедром обещании. Душевно буду рад его сдержать. Лондон. Перед домом Хестингса, лорда Камергера. Желаю здравствовать. Лорд Камергер. А, с добрым утром, Кэтсби. Как вы рано. Что слышно в нашем зыбком государстве? И впрямь оно шатается, милорд. И твердо встанет на ноги, я верю, лишь если Глостер обретет венец. Что? Обретет венец? Корону, то есть? Да, благородный лорд. Скорее голову мою снесут. Чем я снесу, чтобы голова его украсилась короной беззаконно? Ты думаешь, он метит на нее? Клянусь, что так. И верит он, что вы возглавите приверженцев его. И с тем он шлет вам добрые известия. Сегодня в Помфрете врагов всех ваших, всю королевину родню казнят. И то не мне об этом сокрушаться. Всегда мы были с ними во вражде. Но чтоб за Ричарда я стал и предал наследников монарха моего... Нет, ни за что. Скорее расстанусь с жизнью. Господь вас в том да укрепит, милорд. Ну, Кэтсби, не пройдет и двух недель. Я кое-кого, кто и не ждет, отправлю... Как тяжко умирать, мой добрый лорд, когда не ждешь, не подготовлен к смерти. Ох, тяжко, тяжко. А случилось так и с графом Риверсом, и с лордом Греем. Случится и кое с кем еще из тех, кто мнит ничто, мол, им не угрожает. Как нам с тобой, кого вельможный Ричард и герцог Бекингем всем сердцем любят. О, превыше всех вы в мнении их обоих. Да, знаю. Что ж, я это заслужил. И будет красоваться в всех превыше твоя башка на Лондонском мосту. Помфретский замок. Рэдклифф, исполняя волю Глостера, ведет на казнь графа Риверса и лорда Грея. Сэр Ричард Рэдклифф, говорю тебе, увидишь нынче, как встречают смерть во имя чести, верности и долга! Пора! Пусть принца Бог от вас убережет! Проклятый вы старый кровопийц! Еще свою оплачете вы гибель! Окончу жизни вашей, срон! Лондон, Тауэр, зал совета. Собрались мы, сиятельные плэры, назначить день коронования принца. Как судите, назначим с Богом день? А все уже для празднества готово? Готово. Надлежит лишь выбрать день? Быть может, завтра день благоприятный. А как об этом мыслит герцог Глостер? Кто посвящен в намерение его? Кому же знать их, герцог, как не вам? Что мне, милорд? Друг друга знаем мы в лицо. Но души... Вот вы, лорд Хастингс, с ним весьма близки. Да, герцог мне оказывает честь своей дружбой. Но не говорили еще о коронации мы с ним. И мне его суждение неизвестно. Но вы, милорды, назначайте день. За Ричарда я голос свой подам. Он, верно, не посетует на это. Приветствую вас, родичи и лорды. Проспал. Надеюсь, это опоздание не повредит тем замыслам великим, которые должны мы утвердить. Когда бы к выходу вы опоздали, за вас бы подал реплику лорд Хестингс. Свое о коронации суждение. Рискнуть на это мог бы только он. Кузен мой Бекингем, вас на два слова. Вел с Хестингсом переговоры Кэтсби. Лорд Хестингс так со мной знаком, так дружен. Благодарю, милорд. И пылкий лорд с горячностью вскричал, что сложат голову, но не позволит, чтоб сын его любимого монарха низложен был с английского престола. Милорд епископ, я, бывший в Холборне, у вас в саду отличную приметил землянику. Вы не послали бы ее собрать на пробу? С великим удовольствием, милорд. Уйдите, Ричард, быстро. Я за вами. Иду. Но мы не выбрали день торжества. Я полагаю, завтра слишком рано. Что до меня, я рад был бы отсрочке, дабы мог подготовиться вполне. Лорд Стэнли, что ж так хмуро, будто вышли на кабана рогатину забыв? Вы шутите? А мне, клянусь распятьем, не по себе от этого совета. Мне жизнь мила не менее, чем вам. А нынче для меня, могу заверить, ценнее, чем когда-либо она. Те господа, что в Помфреде сейчас, смеялись тоже Лондон покидая. И думали, ничто им не грозит. И вот как быстро догорел их день. Меня насторожил удар внезапный. И то не мне об этом сокрушаться. Всегда мы были с ними во вражде. Но чтоб за Ричарда я стал и предал наследников монарха моего? Нет, ни за что. Скорее расстанусь с жизнью. Я без причины струсил. Дай-то Бог. За земляникой я уже послал. А где же герцог Глостер? Спрошу вас всех, чего достоин тот, кто, замышляя смерть мою, прибег к бесовским козням, к злому чародейству, меня испортил адским волшебством. Кто б ни были, одна им кара. Смерть. Меня колдовали. Моя рука, вот как больная ветка, вдруг высохла, а напустила порчу вдова Эдварда, гнусная колдунья. Но если их виной... Что если? Ты, покровитель непотребной шлюхи, глумишься надо мной своими если? Изменник, Хестингс. Изменник? Голову ему долой! Клянусь, пока я не увижу, не сяду есть. Ты, Рэдклифф, да. Кончишь дело. Все прочие, кто за меня, со мной! О, горе! Горе Англии! Что мне, глупец? Я мог бы все предотвратить. Как ликовал я, что моих врагов ведут, как скот, на бойню! А я сам? Мой конь споткнулся трижды на пути и заортачился при въезде в Тауэр. О, Маргарита! Как твои проклятия обрушились на голову мою. Короче, герцогу пора обедать. Уж он заждался вашей головы. На плаху? Что ж, ведите. И ему отдайте голову. Пусть поглумятся. Но будет смех весельчакам не впрок. Их собственный конец уж недалек. Лондон у стен Тауэр. Ну, друг, нам нет пути назад. Когда не в рай, сойдем мы вместе в ад. Не сомневайся, буду так речист, как если б для себя я хлопотал о призе золотом. Однако Кэтсби где? Где Кэтсби? Вот он, смотри, лорд-мэр он ведет. Не торопись, тут надо деликатней. Сиятельные перы, добрый день. Достойнейший лорд-мэр. Мы вас призвали, чтобы вам поведать о злоумышлении. Постой! Друзья идут к нам. Это Рэдклифф. Вот голова, с которой распростился изменник подлый, вероломный Хестингс. Как я его любил! Слез не унять! Я мнил, что в целом христианском мире нет существа беззлобнее и добрее. Под маской добродетели искусно скрывал свою порочность он и мнил почти безгрешным, если не считать, что с женами чужими жил в облудии. Да, свою предательскую сущность скрывал он как никто. Вообразите, а точнее, поверьте, он замышлял сегодня на совете меня и лорда Глостера убить. Да неужели так? Вы что, язычники мы или турки? Да разве мы решились без суда предать его злодею скорой смерти? Не будь такая крайняя опасность. Его казнить мы вынуждены были, дабы спасти себя, спасти страну. Храни вас Бог, казнен он по заслугам. Вы действовали правильно, милорды, изменникам преподали урок. Однако, чтобы его подвергнуть казни, решили подождать мы вашу милость. Увы, усердие моих друзей опередило эти пожелания. Хотелось, чтоб услышали вы сами, как каялся преступник, как трусливо в подробностях весь заговор раскрыл. А то б вы все могли удостоверить перед народом, чтоб никто не смел порочить нас и сожалеть о нем. Не так ли, Рэдклифф? Да. Милорд, я все усвоил с ваших слов, как если б сам и видел все, и слышал. Почтеннейших из граждан соберу и разъясню спасительность их действий. И опоздание вам не помешает свидетелем быть нашей правоты. Счастливый путь! Достойнейший лорд-мэр! Ступай за ним, мой Бекингем. Он в ратушу помчался со всех ног. Там лучивший миг ты им верни про незаконность всех детей Эдварда. Напомни, как он был сластолюбив, как похоти по-скотски неразборчив. Тут надо бы коснуться и меня. Скажи, когда Эдвард родился у матушки моей, то мой отец, Йорк Доблестный, во Франции сражался, что, сопоставив срок, не хотел признать своим рожденного Эдварда. Что, как известно, и лицом Эдвард немало не был схож с моим отцом, но только осторожно, лишь намеком, ведь знаешь сам, что мать моя жива. Иду, и к трем, ну, к четырем часам из ратуши вы ждите новостей. Осладим дело, приведи всех в Бейнардский замок! Кэтсби, приказываю, ни живой души не допускайте к малолетним принцам, ступай! Его казнить мы вынуждены были, дабы спасти страну, спасти себя! Да-да, себя! Вот времена... Но кто настолько глуп, чтоб не заметить явной подтасовки? И кто так смел, чтобы сказать об этом? Как страшен мир! Что дальше будет с ним? Коль видя злодеяния, мы молчим. Лондон. Двор Бейнардского замка. Глостер и Бекингем. Ну что, что? Что говорит народ? Клянусь пречистой девой, ни слова, будто все вдруг онемели. Ты говорил им про детей Эдварда, что незаконные они? А как же? Сказал о вашей храбрости в бою, сказал о вашей мудрости в совете, о щедрости, смирении, добронравии. Ну, словом, ничего не упустил, что пригодиться бы могло для дела. Кончая речь, я к ним воззвал. Пусть каждый, кто хочет блага для своей страны, кричит: «Да здравствует король наш Ричард!» И что ж они? Помилуй бог, не крикнул ни один. И лишь подручные мои, что сгрудились поотдаль, заорали в десяток глоток, кинув шапки вверх: «Да здравствует король английский Ричард!» Воспользовавшись этим, я сказал: «Спасибо вам, сограждане, друзья! Единодушным криком одобрения свидетельствуете вы, как мудры вы, как люб вам Ричард!» С этим я ушел. Чурбаны бессловесные, ни звука! Так нам не ждать лорд мэра с его братьей. Сейчас придут. Так? Изобразите страх. Ага. Не сразу выходите, пусть попросят. А выйдите, молитвенник в руке, и два священника по сторонам. Как я начну рулады выводить, тут поломайтесь. Будто вы девица, что уступая, взвизгивает нет. Иду. И если будем жаром мы, ты требовать от имени народа, я упираться, все пойдет на лад. Скорей наверх, лорд мэр стучит ворота. Глостер скрывается в замке. Входят лорд-мэр и горожане. Добро пожаловать, лорд-мэр. А я все жду-пожду, боюсь, не выйдет герцог. Какой ответ прислал мне герцог Кэтсби? Милорд, он просит ваше посещение на завтра-послезавтра отложить. Вернитесь к его светлости, друг Кэтсби. Скажите, я, лорд-мэр и олдермены, пришли к нему в великий этот час. О всенародном благе речь идет. Нам нужно с герцогом посовещаться. Ему тот час все это передам. Вот, вот наш герцог не Эдвард. Не предается похоти в постели, с монахами толкует о писании. О, если б добродетельнейший принц бразды правления взял, какой счастливой была бы наша Англия тогда! Но я боюсь его не упросить. Избави бог, ужели он откажет? Я этого страшусь не меньше. Ну, что ответил герцог Кэтсби? Он удивлен. Зачем вы, ваша светлость, пришли сюда с такой толпой народа, его не предуведомив об этом? Боится он, что умысел тут злой. Как горько, что светлейший мой кузен меня в злоумышлении заподозрил. Готов поклясться небом, мы полны к нему любовью. Так и передайте. Когда святой благочестивый муж за четки взялся, с ним не сговоришься. Столь сладостен молитвенный восторг. Смотрите! Он с епископами вместе. Взгляните, и молитвенник в руке. Отличие добродетельного мужа. Светлейший принц, прости, что мы отважились прервать твои благочестивые раздумья. Милорд, Вам извиняться нет нужды. Я сам прошу меня простить за то, что погружен в молитвенное бдение, на дружеский привет не сразу вышел. Но что, милорд, вас привело ко мне? Что? Божья воля, верю я. А также глаз всей страны, оставшейся без власти. Должно быть, я в неведении нанес какую-то обиду горожанам, и вы пришли мне высказать ее? Да. Но вы, склонясь на наши просьбы, могли бы искупить свою вину. Искуплю, ведь я христианин. Так знаете ж, вы виноваты в том, что отказались от верховной власти, от скипетра и трона ваших предков. Мы молим вас спасти свой край родной и взять всю тяжесть власти самому и управлять страною полновластно, не как протектор, опекун, наместник, а как наследный кровный государь. Вот почему пришли мы всем народам, как любящие верные друзья, и я, уступив их требованиям бурным, пришел, милорд, вас умолять за них. Как поступить? В молчании удалиться или горько вас корить? Не промолчав, чтоб вы не заблуждались, ответом не желая обижать, я вот вам что решительно скажу. Благодарю за честь, но в вашей просьбе не по заслугам воздана мне честь. Во-первых, если бы даже предо мной препятствий не было, когда бы к трону прямой вел путь наследственного права, и то б я рад был скрыться от величия. Так многогрешен я, так духом слаб. Я утлый чел, и океан мне страшен. Я семями славы задохнусь. Но, слава богу, нет во мне нужды. А если вы в нужде, не я вам нужен. Державный плод есть на державном древе. Ему по праву трон принадлежит. Чтоб стал я отнимать, избави Бог. Хоть благородна ваша речь, милорд, но слабы ваши доводы и шатки, коль вдуматься как следует в их суть. Эдвард, сказали вы, сын короля. Да? Но он не сын законной королевы. Король влюбился в нищую вдову, перешагнувшую за полдень жизни, к тому ж саравою детей. С ней в незаконном браке прижил он сынка, и вот его зовем мы принцем. Я доводы привел бы и сильней, когда бы из почтения кое-кому границы языку я не поставил. Итак, милорд, мы просим вас принять высокий сан, чтобы в роду великом восстановить преемственную власть. Милорд, вас молят подданные ваши. Отвергните народную любовь. Обрадуйте народ, уважьте просьбы. Зачем взвалить хотите этот груз на плечи мне? Я не рожден для власти, не гневайтесь, но я на ваши просьбы не смею дать ответа и не дам. Отказ! Так вашей доброте претит, чтобы ребенок был лишен престола? Так знаете ж, согласны вы или не согласны, племянник ваш не будет королем. Тогда на трон мы возведем другого, предав забвению и стыду ваш род. И с тем сейчас уходим мы отсюда. Идемте. Светлейший принц, верните их скорее. Вся Англия оплатит ваш отказ. О, мой кузен! О, мудрые мужи! Поверьте, я ведь не из камня. И ваши просьбы тронули меня. Хоть восстают душа моя и совесть. Коль скоро вы решили мне на плечи взвалить груз власти, должен поневоле я это бремя на себя принять. Но если, подчинившись вам, я встречусь со сплетней грязной, с черной клеветой, пусть честь мою от пятен оградит настойчивость безжалостная ваша. Увидит Бог, и сами вы теперь увидели, как чушь я властолюбия. Храни вас Бог! Мы видим, всем расскажем. И рассказав, вы скажете лишь правду? Я вас приветствую как короля. Да здравствует король английский Ричард! Угодно ли завтра вам короноваться? То вашей власти, как угодно вам. Тогда придем мы завтра, государь. Вы государь. Да здравствует король английский Ричард. Да здравствует король английский Ричард. Да здравствует король английский. Лондон. Перед тюремными воротами Тауэра встречаются королева Елизавета с сыном Дорсетом, герцогиня Йоркская и леди Анна. Куда идете вы? Пусть Бог пошлет обеим вам спокойствие и радость. И вам, сестра. Куда идете вы? Мы в Тауэр. Должно быть, вы туда же, и с той же самой целью, что у нас. Приветствовать там наших милых принцев. Дочь, как я рада вам. Как вы добры, сестра. Пойдемте вместе. А вот и комендант выходит к нам. Как поживают принц и герцог Йорк? Они, миледи, в добром здравии. Только вас допустить я к принцам не могу. Король строжайше это воспретил. Король? Как? Я ошибся. Герцог Глостер. Не дай Господь ему так ошибиться. Он между мной и их любовью встал. Я мать. Кто к детям путь мне преградит? И я... Мать их отца должна их видеть. Я тетка им, но их люблю как мать. Впустите нас, в ответе буду я. Ах, не могу, миледи, я клятву дал. Прошу меня простить. Я к вам, миледи. В сей же час в аббатстве вас с Ричардом должны короновать. О, злая новость, страшное известие. Мужайтесь, матушка. О, Дорсет, сын, оставь меня, беги! Смерть мчится за тобою по пятам. Своим я детям приношу несчастье. Коль хочешь вырваться из адской хватки, спасайся за море, туда, где Ричмонд. Скорее прочь, прочь с этой бойни, сын. Иначе ты умножишь список жертв. И сбудутся проклятия Маргариты, что суждено утратить мне при жизни и мужа, и корону, и детей. Полон мудрости, миледи, ваш совет. Скорее бесценны краткие часы. Коль вы замешкаетесь, будет поздно. Прощайте. Ну, к Ричмонду, и добрый путь тебе. Прошу, миледи, следуйте за мной. С великою поспешностью к вам послан. С великим отвращением я иду. Пусть мне лей смертельным будет ядом. Пусть прежде, чем услышу восклицание, храни Бог королеву, я умру. Ступай, бедняжка, знай. Твоей судьбе я не завидую. Мне в утешение напасть и на себя не накликай. Вот как не накликать, когда предстал он, нынешний мой муж, передо мной у Генрихова гроба, который провожала я в слезах. Я, глянув Ричарду в лицо, сказала: будь проклят ты. Меня из новобрачной ты превратил в увядшую вдову. Увы, за время меньшее, чем нужно, чтоб это мне проклятье повторить. Поймал он сердце женское мое на грубую приманку слов медовых. И вот мое проклятие сбылось. Несчастная, мне жаль тебя. Прощай. Оплакиваю и себя, и вас. Прости, ты в скорби шествуешь к величию. Прощай, ты в бедах расстаешься с ним. Лондон. Тронный зал во дворце. На троне новоиспеченный король Англии Ричард III. Кузен мой Бекингем. Державный мой властитель. Дай руку мне, кузен мой Бекингем. Нынче с помощью твоей король английский Ричард сел на трон. Но как узнать, даны мне знаки власти на краткий миг, или я ею наслажусь? Да будет ваша власть неколебима. Проверю пробным камнем я золото усердия твоего. Жив юный принц Эдвард. Тебе понятно? Не совсем. Что дальше, государь? Как что? Я быть желаю королем. Но вы король, мой царственный властитель. Король? Быть может, но жив Эдвард. Ты прежде был догадливый, кузен. Сказать прямее... Пора бы двух щенков похоронить, и сделать надо быстро. Ну, что теперь ты скажешь? Отвечай! Мой государь, вы приказать вольны. Ах, вот как! Ты лед! Вся прыть твоя замерзла, но ты согласен, что пробил их час! Я должен дух перевести, собраться с мыслями, чтобы вам ответить. Я ждать вас не заставлю, государь. Взлетев высоко, стало настороже. Эй, паш! Мой государь! Ты не знаком ни с кем, кто бы за золото пошел на тайное убийство? Есть! Дворянин озлобленный, чья гордость его достатком скромным не в ладу, а золото не хуже двух десятков ораторов, на все подговорит. Как звать его? Джеймс Тирл, государь. А, слышал. Позови его сюда. Ступай. А, вот и вы. Что нового, лорд Стэнли? Мой добрый государь, сейчас узнал я, лорд Дорсет тайно к Ричмонду бежал. Лорд Дорсет тайно к Ричмонду бежал? Эй, Кэтби! Я, милорд. Распусти повсюду слух, что тяжко, мол, больна моя супруга. Я прикажу ее не выпускать. Ты что, замерз? Еще раз всем тверди, что при смерти, мол, королева Анна. Займись-ка этим. Хорошо, милорд. О, Стэнли, надо уничтожить надежды неприятелей моих. Ступай, племянницу, дочь короля Эдварда, я должен в жены взять. Не то мой трон стоит, как будто на стеклянных ножках. Прикончив братьев, взять сестру и в жены. Не очень-то надежный путь к успеху. Но дело слишком далеко зашло. Я весь в крови, и зло рождает зло. Слезливой жалости во мне нет места! Мой государь, Джеймс Тирл. Джеймс Тирл, верноподданный слуга. А ты не лжешь? Вы испытайте, государь. А ты помог бы мне прикончить друга? Конечно, государь, но предпочту прикончить двух врагов. О том и речь. О двух врагах смертельных. От них покоя нет мне сна. Их поручить хочу твоим заботам. Двух незаконно рожденных, что в Тауэре. Лишь доступ к ним мне дайте, государь. И мигом я избавлю вас от них. Ну вот и все. Скажи, что сделал дело, и будешь мной приближен и любим. Исполню все тот час. До вечера услышим о тебе. О да, мой государь. Я, государь, обдумал пожелание, что высказать изволили вы мне. Ну-ну. Лорд Стэнли. Да, государь. Так Дорсет к Ричмонду бежал. Да. Я слышал эту весть. Лорд Стэнли, Ричмонд пасынок вам, верно? Осмелюсь вам напомнить, государь, о вашей щедрости, скрепленной словом. Обещано мне графство Хэрифорд со всем имуществом, что там осталось. Следите за своей женою, Стэнли. Напишет Ричмонду вам отвечать. Что государь на просьбу скажет мне? Да, Ричмонд. По предсказанию Генриха VI, тогда был Ричмонд чуть ли не в пеленках, он должен стать английским королем. Мой государь. Король, быть может. Но почему же сам пророк тогда не предсказал, что будет мной убит? Но... О том, что вы мне обещали графство. Да, Ричмонд. Ведь мне предрек один ирландский бард, что Ричмонда увидев, я умру? Нет, государь. Я вас прошу. Который час? Я вашему величеству осмелюсь напомнить. Который час? 10 бьет сейчас. Пусть бьет, ты не сбивай. Как не сбивай? Меня ты в смысле сбил назойливыми просьбами своими. Не расположен нынче я. Да, Ричмонд. Сбылось оно, проклятие Маргариты. Она сказала, в час, когда пронзит он мукой твое сердце, ты вспомянешь, что Маргарита это предрекла. Все правильно, мне зло за зло, позор мне за позор, за службу верную пинок. Вот для чего возвел его на трон я. А Хестингсе тут вспомнить не мешает. Так на коня и к замку Брэкнок вскачь, пока не снес мне голову палач. Сюда, сюда, мой Тирл. Послушай, паш, кровавое насилие свершилось. Такой постыдной богомерзкой бойней страна себя пятнает в первый раз. Я нанял двух убийц. Их Дайтон звать и Форест безжалостные совершить заклание. На что ж оба эти молодца, кровавые собаки, мясники? И те до слез растаяли, раскисли от угрызений совести. А я кровавым явился королю с вестями этими. Мой добрый Тирел. Мой государь. Мой добрый Тирел. С радостным известием. Коль вас обрадует, что ваш приказ исполнен, радуйтесь, все совершилось. Ты видел трупы? Да, мой государь. И сам похоронил их, милый Тирелл? Нет, похоронил их капеллан тюремный. Сказать по правде, я не знаю где. Ты сразу после ужина зайди, о смерти их подробно мне расскажешь, да поразмысли, что просить награду. Исполнится желание твои. Пока ступай. Прощайте, государь. Мой государь! С худыми или добрыми вестями вломился ты? С худыми, государь. Епископ Кричман добежал в Британь, а Бекингем подбил валлийцев дерзких и выступил. Их войско все растет. Скликать бойцов! Когда мне враг грозит, советники мои лишь меч да щит! Лондон перед дворцом. Входит королева Маргарита. Что ж, если можно поделиться горем, припомним вместе ваше и мое. Мой сын Эдвард, он Ричардом убит. Супруг мой Генрих, Ричардом убит. Эдвард, твой юный, Ричардом убит. Твой юный Ричард! Ричардом убит! Супруг мой Ричард Йонг тобой убит! И сына младшего убила ты! И Кларенс, сын твой, Ричардом убит! Твоя утроба вытолкнула в мир чудовище, которое нас губит! Праведный карающий Господь, хвала тебе за то, что адский пес пожрал потомство матери своей и горечь наших слез ей дал изведать. Вдова Ланкастера, не торжествуй, что горько мне, тебе я сострадала. Терпи! Изголодалась я по мщенью. О да, ты предрекла, что день настанет, и я твоих проклятий попрошу для кривобокой ядовитой жабы. Тебя тогда звала я жалкой куклой. Ничтожным сколком моего величия ты усилилась бы тем, чем я была. Ой. Где твой супруг? Где братья? Где два сына? Где радости твои? Кто закричит, да здравствует, завидевший тебя? Где льстиво изогнувшиеся перы? Где за тобой бегущая толпа? Все было, да прошло. А что теперь? Ты кто? Жена? Нет! Горькая вдовица, ты мать! Нет, плакальщица по сынам, ты повелительница! Нет, раба! Так повернулось колесо возмездия, и времени принесена ты в жертву. Постой, постой, искусница в проклятиях, дай мне урок, как проклинать врагов. Не спи, не ешь, все думай об утрате. И хлынет из тебя поток проклятий. Прощайте же, ты, горе-королева, и ты, супруга Йорка. Мой путь лежит во Францию. Из дальней стороны мне будут беды Англии смешны. Пойдем, и горьким дымом наших слез задушим зверя, сына моего, как задушил твоих он сыновей. Вот он, так пусть твои услышит вопли. Кто преградить посмел нам с войском путь? Я, та, кто преградить могла бы путь тебе ко всем твоим злодействам, изверг, в своей утробе задушить тебя! Прикрыт твой лоб короной золотой, но будь закон законом, заклеймили б железом раскаленным лоб злодея, убившего наследника короны, несчастных сыновей моих и братьев. О, мразь! Ответь, где сыновья мои? Злой гад, ответь, где брат твой Кларенс? Ответь, где сын его, где его дочь? Где, милый Грей? где дорогой мне Риверс, где благородный Хестинг. Эй, дуйте в трубы, бейте в барабаны! Не дам я небу слушать бабьи сплетни про божьего помазанника. Эй! Ты сын мне? Да, благодарение Богу и моему родителю и вам. Тогда стерпи, что я так нетерпима. Ты вышел в этот мир, и как Бог свят, преобразился мир в кромешный ад. Эй, дуйте в трубы, бейте барабаны! Стой! Послушай. От вас уж много слышал горьких слов. Скажу тебе еще одно лишь только слово, и больше нам с тобой не говорить. Итак? Молюсь теперь я за твоих врагов. А души светлые детей Эдварда да вдохновят противников твоих, да предрекут им счастье и победу. Ты любишь кровь, в крови утони, во сраме жил, кончай во сраме дни. Миледи, стойте, надобно мне с вами поговорить. Ведь принцев сыновей нет больше у меня, чтоб ты убил их. Дочерям в монастыре молиться, не во дворце рыдать. Оставь им жизнь. У вас есть дочь Елизавета. Она прекрасна, царственна, чиста. О, так что ж, ее за это умертвишь? Я вашу дочь люблю от всей души. И сделать рад английской королевой. Скажи, а... кто же будет королем? Как кто? Тот, кто и даст корону, кто же еще? Как? Ты? Я. Так что вы скажете, миледи? И как ты будешь свататься? Об этом хотел спросить у вас. Вам лучше знать. Совет исполнишь? С радостью, миледи. Тогда пошли к ней сватом человека, который братьев умертвил ее. Пусть он снесет ей два кровавых сердца и вырежет на них Эдвард и Йорк. Коль станет плакать, ей подай платок, пропитанный невинной братней кровью. Пусть тем платком она отрет глаза. А если не пленишь ее этим, пошли ей список подвигов своих. Ей опиши, как ты ее избавила от двух дядьев. Сначала дядя Кларенс, после дяди Риверс. Опиши, с какой поспешностью ты ей на пользу покончил с доброй ее теткой Анной. Что сделано, того не воротить. Мы действуем иной раз без оглядки, жалеем о содеянном потом. Но если трон у ваших сыновей я отнял, ваша дочь его получит. И если ваше истребил потомство, то я вознагражу вас за потерю своим от вашей дочери потомства. Ступай же к дочери, мать короля, и сердце нежное воспламени ей стремлением к державному венцу. Ну, как сказать, чтобы ей понятней было, кто хочет стать ей мужем? Брат отца? Или, может, лучше дядя? Или тот, кем сгублены ее дядья и братья? Как жениха назвать, чтобы при этом Бог, совесть, честь моя, ее надежды таким... Таким не возмутились сватовством. Скажи, что наш союз даст мир стране. Мир, схожий с непрерывной цепью войн. Скажи, король ей не велит, но просит. Того, что запрещает царь царей. Скажи, всевластно будет королевой. Чтоб титул свой оплакивать, как я. Скажи, что вечно будет, но любима. А долго ль будет длиться? Это вечность. Вплоть до конца ее бесценных дней. Как верно то, что я хочу победы на бранном поле, так же верно то, что каюсь я и что люблю твою прекраснейшую царственную дочь. В ней счастье для меня и для тебя. А если нет, тебя, меня, всю Англию и тьму людей крещенных погибель ждет, изничтожение, смерть. Мой с ней союз, иного нет спасения. Мой с ней союз, он должен нас спасти. Вот почему, возлюбленная мать, речь обо мне ведите не о том, каким я был, каким я буду, а о долге и о тяжких временах твердите ей, и мелочным упрямством не погубите замыслов великих. Но погубил моих ты сыновей. Их в лоне дочери твоей зачну, и выношены в нем они родятся на свет для вящей радости твоей. мне дочь склонить, чтобы сдалась тебе? И будете вы матерью счастливой. Отправлюсь к ней. Вы напишите мне, а я вам сообщу ее решение. Наконец-то, безмозглая ничтожная бабенка. А, Рэдклифф! Да. Какие новости? Мой государь, на западе замечен сильный флот. Все думают, что флотоводец Ричмонд, что высадку начнет он тем же часом, как подойдет навстречу Бекингем. Послать за Норфолком во весь опор. Скачи ты, Рэдклифф, или Кэтсби, где он? Я здесь, милорд. Мчись к Норфолку, ты в Солсбери, и сразу же... Тупой ленивый скот, что стал столбом, что к Норфолку не скачешь? Сначала должен знать я, государь, с каким приказом к герцогу явиться. Ты прав, мой добрый Кэтсби. Передай, пусть он поднимет войско все, что сможет, и в Солсбери навстречу мне спеши. Иду. Мне в Солсбери с каким приказом? Как в Солсбери? Я сам иду туда. Ну, вы мне повелели. Я передумал. Все, ступай. Спасибо. Государь. Стэнли? Какие новости? Не слишком радостны они для слуха, но и не столь уж плохи, как взглянуть. Вот как? Ни хороши, ни плохи. Что ты крутишь, а не выкладываешь напрямик? Граф Ричмонд в море вывел корабли. Зачем? Не знаю, могу лишь предполагать. Что? Бекингем, лорд Дорсет и епископ, его призвали на английский трон. Или трон мой пуст, или заржавел мой меч, или умер государь. В стране нет власти. Кто жив еще из Йорков, кроме нас? Кому здесь быть на троне, как Нью-Йорку? Зачем же он шныряет по морям? Сказал вам все, что знаю, государь. Все, что знаешь, что намерен Ричмонд стать государем, потому ты не знаешь ты, куда он держит путь. Не думаешь ли прибежать к нему? О, нет, мой государь, я не изменник. А где все войска, чтобы дать отпор? Где все твои друзья, твои вассалы? На севере стоят мои друзья. На севере, когда и государю на западе нужны сейчас войска. Мне не было приказа, государь. Лишь соизвольте отпустить меня. Я войско соберу и встречусь с вами, где и когда велите вы, милорд. Да? Да. Отпусти. Да. Ты к Ричмонду сбежишь. Мой государь. За что такое подозрение? Я верен был и верен буду впредь. Ступай, сбирай войска. Но сын твой, Джордж, останется при нас. Не сдержишь слова, он голову не сдержит на плечах. Мой сын залогом верности моей. Ступай. Мой государь, мой государь. Взят герцог Бекингем. Весть лучшая из двух, что я принес. Вторая, та, что высадился Ричмонд и с сильным войском в Милфорде стоит, похуже первой. Но что есть, то есть. Пусть кто-нибудь доставит Бекингема мне в Солсбери. Пусть кто-нибудь доставит Бекингема мне в Солсбери. Мое второе я. Советчик мудрый. Пророк Оракул. Дорогой мой брат. Ведь как дитя я был ему послушен. Все, ступай. Иду, мой государь. Босуортское поле. Ночь накануне битвы. Королевский шатер. Ричард один. Впрочем, один ли? Мерцание звезд. Стоит глухая ночь. Холодный пот и дрожь. Ужаль боюсь я. Кого? Себя? Здесь больше никого. Тебе на сердце камнем завтра лягу я, коварством сгубленный несчастный Кларенс. В час битвы завтра вспомнишь обо мне, и выронишь ты меч свой бесполезный. Тебе в удел отчаяние и смерть. Как камень завтра придавлю твой дух, я, Риверс, в Помфроте тобой казненный, отчаяние и смерть. Припомни Грея в сражении, и отчается твой дух. Племянников задушенных припомни, свинцом тебе на грудь мы ляжем, Ричард. Потянем в бездну гибели и срама. Тебе за нас отчаяние и смерть. Я, Анна, я несчастная жена, что часа не спала с тобой спокойно. Пришла сюда твой потревожить сон. В сражении завтра обо мне ты вспомнишь и бросишь меч. Отчаяние и смерть. О, как ты мучишь, трусиха, совесть! У совести моей 100 языков, и каждая себе напоминает. И я во всех рассказах их злодей. Что, я злодей? Неправда. Нет, неправда. Я убивал, невинных убивал. Я клятвы нарушал, святые клятвы. Что, я злодей? Неправда. Нет, неправда. Никто, никто, никто меня не любит. Умру, не пожалеет ни один. И в ком из вас я мог бы встретить жалость? Я исковерканный, незавершенный. Я сделанный небрежно, кое-как. И в мир живых отправленный до срока таким уродливым, таким убогим, что лают псы, когда я прохожу. Так не смутить наш дух пустыми снами. И совесть вздор! Я придумал трус, чтоб сильного удерживать лукаво. Кулак! Вот совесть! Меч! Вот наше право! Милорд! Кто это? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Кто? Я Рэдклифф. Рэдклифф. Мой государь, в деревне петухи рассвет уже вторично известили. Соратники все наши на ногах и надевают бранные доспехи. Как думаешь, соратники надежны? Не сомневаюсь. Рэдклифф, я боюсь. Не бойтесь, государь. Еще не брезжит свет. Пойдем побродим по лагерю, прислушаемся к толкам. Не думает ли кто перебежать? Босуордское поле. Раннее утро. Ричард обходит свои войска. Ну что же, в бой? Нам нет пути назад. Когда не в рай, сойдем мы вместе в ад. Что вам добавить к сказанному прежде? Припомните, с кем предстоит вам бой. С бродягами, с отребьем, с пьяным сбродом, с бретонской рванью, с подлым мужичьем. С блевотиной объевшейся страны, с толпой насильников, разбойной шайкой. Они нарушили покой ваш мирный. У вас есть земли, надо отобрать. У вас есть жены, надо обесчестить. А кто у них за главаря? Щенок, что за морем кормился подаянием. Так вышвырнем же в море эту мразь. Отхлещем в сласть французских голодранцев, которым, видно, надоело жить. Уж если сломят нас, пусть сломят люди, не выродки, которых наши деды там за морем рубили и топтали, и в память встреч брюхатели жен. И этим наши земли отдадим, им наших жен в забаву отдадим, им дочерей насильничать позволим. Смелей, дворяне, латники, смелей, Ричард непоколебим, наш клич святой Георг, мы победим! И грянула Братоубийственная битва. Катьки! Погибло все. Спасайтесь, государь! Коня! Коня! Корону за коня! Рэдклифф! Я здесь! Рэдклифф! Не бойтесь, государь! Рэдклифф! Рэдклифф! Рэдклифф! Рэдклифф! Я здесь, мой государь! И герцог Глостер, он же король Англии Ричард III, бесславно гибнет от руки собственного наемника и палача. Да здравствует победоносный Ричмонд! ФМ. Театр ФМ с Мариной Багдасарян. Проект «Незабываемые имена». Михаил Ульянов. Уильям Шекспир. Ричард III. Спектакль театра имени Вахтангова. Режиссер Рачия Капланян. В ролях Александр Грави, Евгений Карельских, Михаил Дадыко, Александр Филипенко, Виктор Зазулин, Владимир Иванов, Олег Форостенко, Алла Парфаньяк, Ирина Купченко. В роли Ричарда III Михаил Ульянов. Проект «Незабываемые имена». Михаил Ульянов. В театре ФМ с Мариной Багдасарян.